Деньги отсылаю семье. А почему жену с детьми не забрали сюда, раз вы еще несколько лет не можете вернуться в Россию? Я уже могу перебраться домой, но не могу. Извините, эти русские выражения меня всегда как-то пугают. Все, что у меня между ног, как у пластиковой куклы, показать? Увольте. Я и так вам верю. И вот я теперь здесь, в этой глуши. И деньги стали платить очень даже достойные. Конкуренты меня несколько раз пытались сманить. Те же арабы, англичане, местные. Не согласились? Нет. Я зол на арабов, потому что они не предотвратили теракт. Хотя знали, что такое возможно. Экономили деньги на охране и на безопасности буровой. На евреев тоже зол. Да и не проститутка я, чтобы скакать из компании в компанию из-за денег. Где больше платят, там мой дом. Там я и работаю, и сплю. Вот и сижу здесь. Приглядываю за этим хозяйством. Учу боевиков. Простите, кого? Извините, я что-то устал, буркнул Джон, поняв, что сболтнул лишнего. Теперь стало понятно, отчего он не едет домой и не забирает семью сюда. Не повезло. Знаете, у меня совершенно случайно оказался видеоряд из России. Не хотите посмотреть? Может, увидите знакомые места? Валяйте. У меня спутниковое телевидение. Там много русских каналов. Джон сходил в зал, принес планшетный компьютер. Хорошо, что у него есть разъем, куда можно вставить карту памяти. Я включил запись с его женой, которую мне прислали из центра. Скотников онемел и судорожно вцепился в планшет. Я отошел от него на несколько шагов, но ситуацию держал под контролем. Неизвестно, что ему в голову взбредет. Под конец записи Евгений заплакал. Он беззвучно смотрел на экран, слезы катились по щекам, только губы подрагивали. Одной рукой держал компьютер, а другой пальцем гладил лицо жены на экране. Запись закончилась, экран погас, перешел в спящий режим. Скотт, не выпуская планшет из рук, подошел к холодильнику, достал початую бутылку водки. Плеснул себе в стакан примерно наполовину и одним глотком выпил. Оттер лицо от пота и слез, посмотрел на меня трезвым взглядом. «Кто вы?» «Вы же знаете, как меня зовут». «Вы из России?» «Нет, из Нью-Йорка. Меня интересует только моя работа. Вот и пришлось поднять все связи, чтоб понять, что здесь». Меня очень интересует этот участок или то, что рядом. Я бизнесмен и не хочу рисковать. Но тут все окутано такой завесой тайны, словно под землей Форт Нокс, а не нефть. И все? Да, я хочу заняться добычей нефти. Скоро она должна пойти вверх. Блажен, кто верует, в упор посмотрел на меня Джон и решительно выдохнул. Спрашивайте. Нет, дядя, так дело не пойдет. Мне нужно тебя немного расслабить. Скажите, а почему вы поменяли имя на Джон? Насколько я понимаю русских, вас по-русски зовут Евгений. Рассмеялся он. Дело в том, что в детстве во дворе Жени звали Джонами. Не знали тогда толком аналогов английских имен. Я только здесь и узнал, что есть имя Юджин. Ну а то, что Джон – эквивалент Ивану, мне известно, поэтому и выбрал. Русские для иностранцев – все Иваны. Вот и взял его аналог. Русский же я. Как бы ни рядился, а все равно за версту понятно, откуда я. А от акцента не избавлюсь до гробовой доски. Вам здесь тяжело? Да. Мне здесь очень тяжело, но думаю, что в России мне будет тяжелее из-за моего уродства. Поэтому и мечтаете побыстрее умереть, отравляя себя громадными дозами никотина и алкоголя. Наверное, вы правы. Я глушу себя кофеином, никотином, алкоголем. Скорее бы. Сам себе задаю вопрос. Отчего я не погиб тогда на пожаре? Потом понимаю. Для того, чтобы заработать денег, детей поднять. Пути Господни неисповедимы, и Божий промысел нам неведом. Вы верующий? Да. Он потрогал православный крест на груди через рубашку. Вы мне расскажете правду про участок? Правило пяти «да». Если человек скажет вам пять раз «да», то и на последующие вопросы будет отвечать честно. На два, по крайней мере. Он снова посмотрел на меня. Я отвечу на ваши вопросы честно. Но я понимаю, кто вы. Вы не интересуетесь землей и нефтью. Вам интересны те люди, что живут на поле. Давайте сначала про участок. Но если вас это интересует, очень интересует. Если бы ты только знал, как интересует. Участок был разведан еще в 70-х годах. Считалось, что здесь сланцевая нефть. А как начали бурить, оказалось, что нормальная нефть с неглубоким залеганием. И запасов ее на 30 лет хватит. Отчего добыча приостановлена? Решили, что это будет стратегический запас страны. Она несколько тысячелетий пролежала. Еще потерпит. Да и геофизики запаниковали. Сейсмологи приезжали большой делегацией. Здесь потопал он по полу. Пролегает Техасский разлом. И неизвестно, как он себя поведет после высвобождения от нефти и заполнения водой. Некоторые говорят, что часть глубоко залегаемой кальдеры от Йеллоустонского вулкана где-то взаимодействует с Техасским разломом, но точно не знаю. Вот и решили срочно законсервировать, но персонал оставили. Благо государство компенсирует затраты на поддержание участка в рабочем состоянии. Нефть хороша, минимум примесей, серы, парафина мало. На удивление. Зато много попутного газа. Периодически срабатывают предохранительные клапаны по его сбросу. Малейший огонь, и все взлетит на воздух. Радона много, и он высокой концентрации. Значит, урановые руды выходят в нефть. Поэтому местные не особо рвутся на поле. Мне-то уже все равно. Мужчина в полном понимании уже не стану. А вот остальные очень переживают за свое хозяйство. Все опытные нефтяники им долго объяснять не надо. Я тут пошутил. Может, и на самом деле в Чернобыле выводили радионуклиды водкой. А на советских подводных лодках сухим красным вином. Так местные чуть ли не всю водку скупили в Остине. И вино все смели. Я еще пошутил, что нужно брать только русские. Мол, там особые добавки против радиации. Так поставщики с ног сбились, выискивая российские вина. Вот я и поддержал экономику родины. Бедолаги так перепугались, что привозили к ним каких-то физиков, которые им растолковывали, что употребление алкоголя ни к чему хорошему не приведет. Но на всякий случай, в каждом доме стоит бутылка водки и вина. Некоторым даже понравился вкус напитков из России. Скажите, а почему в 70-х годах при разведке не было установлено, что здесь такое близкое залегание нефти и в таком количестве? Методы тогда были иными. Да и в Советском Союзе тоже. В то время считалось, что бурить разведочные скважины нужно на вершине холмов. Эта нефть сдвигает породы, выдавливая их наверх. Может, сами геологи это придумали? Бурить внизу, значит бурить в болоте. Там и технику можно угробить, и комаров, мошкары много. Вот и тащили технику повыше. По суше, да от насекомых подальше. В США, насколько мне известно, тоже так полагали. Но потом стали использовать технику разведывательных взрывов, как на эхолоте. Посылается сигнал, потом идет отраженный. Его анализируют и получают картинку залегания пород под землей. Несколько направленных поверхностных взрывов с большим количеством датчиков и показало, что нефть не рассеяна по пескам, а лежит многоуровневыми линзами, как пирожок на бабушкином блюдце. Рядом имеются участки с аналогичными параметрами. Хотите прикупить участок? Пробурить наклонную скважину на тот? Хитро. Я этого не говорил. Это ваша фантазия. Но ход ваших мыслей мне определенно нравится. Да это написано у вас на лице. Нет, рядом таких участков нет. Есть в 30 милях на юг. Но там сланцевая нефть. По нынешним меркам дорогая. Скажите, а люди, которые тренируются на поле, они не представляют угрозы для подрыва участка? Они тренируются в отдалении на учебных скважинах. Их близко никто не допускает к законсервированным. Понимают, что малейшая ошибка приведет к непоправимому ущербу. Поэтому люди Гейтса контролируют поле. В основном днем. Ночью хватает сигнализации. Но ее часто выключают. Животные бегают, ложные срабатывания. А отчего их не разместили на другом поле? Наверное, потому что это сложно легендировать. Здесь понятное дело. Поле. Городок нефтяников. Случайные люди не появляются. Если кто-то и будет, так сразу Рональд и его люди берут его в оборот. Инструктируют арабов. Ваши люди? Редко. Часто меня приглашают. Показываю, где слабые места буровых и качалок, что нефть выкачивают. Это кажется, что заложив взрывчатку под опору буровой, и взрыв, и все загорится. Не так это. Все зависит, какие цели поставлены. Если просто подорвать установку без пожара, чтобы выгнать оттуда людей, а потом в кратчайшие сроки ее восстановить, и самим заниматься добычей контрабанды нефти. Это одна задача. Если нужен подрыв с максимальным ущербом, чтобы с фонтаном огня, другая. Вы сами пострадали на пожаре. Других людей вам не жалко? Там арабы и из России. Они будут подрывать на Ближнем Востоке и в России. Мне не жалко ни тех, ни других. Из-за них я перестал быть полноценным мужчиной. Жаль, что в Израиле не добывают нефть. Вот там бы я устроил грандиозное огненное шоу. Понятно. Я спросил это для поддержания разговора. Расскажите мне еще про этот участок и соседний, а также о законсервированных скважинах. Толщина бетонной заглушки. Какие датчики расположены на дне пробки? И он начал рассказывать. Потом открыл ноутбук, показал служебные документы. Я смотрел широко раскрытыми глазами на экран и запоминал. Карта местности, где расположены законсервированные скважины. Характеристики каждой скважины. Граница участка. Обзор по каждому прилегающему участку. Характеристика по разведочному бурению. А вот и карты по взрывному исследованию. Полный пакет документов. Их так много, что я не могу их даже усвоить, переварить и запомнить. Надо сделать паузу. Может, по чашке кофе? Предложил я. Смотрю, у вас прекрасная кофемашина. И по стопочке водочки, добавил Евгений. Только по одной. Мне, если можно, со льдом и с соком или с содовой. Нет. Вы мне передали весточку от родных. Поэтому будем пить по-русски. Боюсь, что не смогу. По единой. Это как? Просто по одной стопке, и хватит. Но если только по одной, неуверенно протянул я. Чего вы боитесь? Когда я перебрался в Штаты, меня поразило, что люди пьют виски без закуски. Наливают виски и пьют, не закусывая. Но они же не пьют, как русские. Русские я сам видел. Был с какими-то в ресторане, могут выпить огромное количество водки и не пьянеть. Разыграл я удивление. Никакого секрета употребления водки нет. Для русских главное не выпивка, а общение в ходе нее. Вот вы о чем говорите на ваших сейшенах? О работе. А о чем вы тогда говорили с русскими? Да обо всем. Я удивился, что они прекрасно ориентируются в географии, в политике, в экономике и геополитике. Наверное, нет вопроса, о котором они не имели бы представления. Мы сосредоточены только на работе. А русские готовы говорить много обо всем и мало о делах. Это удивляет. Вот и ключ к восприятию и различию двух культур. А то, что мало говорят за столом о делах, так оно и понятно. Работа и на работе надоела. Ты пришел расслабиться в кругу друзей, а не дела решать. Такого натворишь, что потом за всю жизнь не рассчитаешься. Идет взаимное понимание собеседника. Близок ли ты по духу или нет? Можно ли тебе доверять? Русские мало читают документы. Если верят, значит доверяют партнеру. Да, это я заметил. Они почти не читают контракты. Даже если включить там пункт, что в случае высадки марсиан сумма контракта удваивается, они подмахнут не глядя. Так на Западе дела не делаются. Ментальность, друг мой, ментальность. Для вас главное деньги. Для России люди, отношения, а потом уже деньги. Пока мода на договоры не пришла с Запада, то сделки никто не подписывал, просто ударяли по рукам и все. Были такие слова, как честь и бесчестие. Сейчас даже в России эти слова по телевизору не употребляют. Всюду деньги, деньги, деньги. Всюду деньги, деньги, деньги. Всюду деньги, господа. А без денег жизнь плохая, не годится никуда. Вдруг пропел Евгений. Хорошо пропел. Душевно. Я удивленно поднял брови. Он понял мою реакцию и пояснил. Это слова из русской песни. Аналог вашему «мани-мани», «Абба». Понятно. Я внимательно посмотрел на него, и он как-то поежился под моим взглядом. Давайте так. Я скачаю на свой планшет видео из России с вашей карты памяти. А на освободившееся место закачаю информацию о людях, что здесь тренируются. Джон, мне не интересны ваши боевики. Меня интересуют только участки, только бизнес. Я все равно сброшу. Ну, как вам будет угодно. Может, продадите кому-нибудь информацию? Вы же торгуете информацией. Он проделал несколько манипуляций, загружая с моей флеш-карты видео на планшет. Сам пошел к кофемашине, запустил программу. Вам какой кофе? Покрепче. С молоком? С сахаром? Знаете, что такое кофе по-ирландски? 70% виски и 30% крепкого кофе? Да, именно так. И у вас есть ирландские виски? Да где-то был. Мне он самому нравится больше шотландского и американского. Не такой вонючий. Когда заканчивается водка, то пью первым его. Но водка у меня заканчивается редко. Поэтому початая бутылка ирландского виски где-то есть. Скотников полез в шкаф и быстро нашел виски. А позвольте спросить, отчего вы пьете такой кофе? День долгий был, ночь затянулась, чтобы не спать. Так в Англии меня научили, бодрит. Согласен. В России мы тоже пили кофе с коньяком, только варили его. Если не было коньяка, то в ход шел спирт, водка или даже самогон. Вы пили в России самогон? Не, не довелось. И судя по вашему описанию, не горю желанием. Скотников выдернул пробку из бутылки, понюхал, посмотрел через бутылку на свет, потом покрутил ее и сделал приличный глоток из горлышка. Крякнул, медленно выдохнул, вытер рукавом губы. Нормально. Думал, может, испортился или выдохся. Пойдет в самый раз. Тем временем кофе готовили и наливали в чашки. Евгений достал из холодильника бутылку водки, доверху налил две стопки. Я же говорил, что выпью с вами водку. За вещь, что перевернуло все в голове. Думал, что у жены уже другой мужчина. Да и на детей выросших посмотреть. Это тоже счастье. Спасибо. За вас. Мы чокнулись. Скот употребил свою стопку одним махом. Я выпил половину и заметил. А как же мы сейчас будем пить кофе по-ирландски? Нормально будем. Это бодрит. Было видно, что Евгений снова поплыл. Надо заканчивать. Получать информацию. Кофе готов. Сделал глоток адского варева. То, что Скотников умел варить такой кофе, нет сомнений. Он бодрит. Адское варево. Сердце как мотор, которому вдавили в пол акселератор, заработало. Мозги прочистились. Сон, вялость прошли. На лбу выступила испарина. Уши заплыли. Значит, и мозгу жарко. Уши – это радиатор для охлаждения мозга. Ну что, Джон, видео, думаю, уже скачалось. Я бы очень хотел получить информацию по участкам. Конечно. Он вставил мою карту в свой компьютер и начал загружать информацию. Туда же полетела и информация о лицах. Фото, краткая биография, справки, псевдонимы. Чему и когда обучали в этом лагере. Получалось, что не у всех была одинаковая система подготовки. Тут были специалисты по подрыву, а были те, кто должен грамотно охранять те самые буровые, перекрывать подходы противника к ним. Контрпартизанские методы ведения войны. Теоретическое тушение пожаров на скважинах. Обнаружение и снятие зарядов. Маскировка на местности. Много чего еще. Но это так. Прикладной факультатив. В центре будет интересно. Но у меня задание иное. Копирование закончилось. Я спрятал карту памяти в карман. Тепло попрощался со Скотниковым и вернулся в мотель. Народ уже закончил праздновать день рождения Билла и разошелся. Свет горел только над гаражом. На часах почти час ночи. И хотя вокруг было тихо, меня не покидало ощущение, что за мной наблюдают. Ах да, видеокамеры на улице. Они все видят, все слышат. Не нужно пускать по следу бригады наружного наблюдения. Тем паче в ночное время, когда на улице кроме объекта оперативной заинтересованности больше никого нет. Сиди в операторской, крути ручки, смотри. На соседней улице могут стоять машины с группой захвата. Вроде я не неврастенник, но появилась тревожность. Что-то должно произойти, что-то должно случиться. Недоброе, неприятное. Изображаю беззаботный вид подвыпившего гуляки, а сам лихорадочно соображаю. Может, конечно, сам себя накручиваю, а может и нет. За десятилетия в разведке научился доверять интуиции. Да и обучали в школе, что часто неосознанный страх – тревожность. Результат анализа подсознания. Мы не осознаем опасности, а подсознание на основе малозаметных факторов выдает свое заключение об опасности.